Глава 19. Старость — не радость. Таша. К моему счастью, братцам хватило ума остановить бег не на самом верху, а несколькими ступеньками ниже. Мы стояли возле светящегося столба, и если запрокинуть голову, становились видны полупрозрачные рубиновые стены крохотной комнатки без дверей. «Как только поднимемся и ступим с лестницы на пол, откроются двери», — пояснил Лей. «Спасибо», — улыбнулась я рыжему через плечо. «За что?» «За хорошее настроение, аттракцион и возможность отдышаться перед явлением себя народу». Тут до меня дошла нелицеприятность собственного положения. Слона-то я и не заметила. В смысле, припомнив реакцию девушек на свой наряд, я поняла, насколько неуместны на торжественном сборище мои шорты. Надо срочно менять их на юбку, и желательно длинную. А у меня в рюкзаке только джинсы. Блин. «Ребята, а здесь магичить можно?» — спросила, прикидывая, как бы выкрутиться. «Если только направишь заклятие на себя или нас», — протянул Керн настороженно. «Сквозь стены ни одно плетение не пройдет». «Замечательно. То, что доктор прописал». Я улыбнулась и спустилась на пару шагов, бросив через плечо. «Стойте тут, я сейчас переоденусь и вернусь. Пару минут». Пары не потребовалось. Платье наколдовало так легко и быстро, аж сама диву далась. Зеркало пришлось, правда, в воздухе подвешивать, но это ничего. Еще бы сюда Проташа. Помнится, некогда волшебная ящерка мне такую прическу соорудила. Залюбуешься. Но Проташа не было. И пришлось попросту распустить волосы по плечам. Впрочем, когда растворила зеркало и вышла из-за столба к ожидающим братцам, на ходу расчесываясь наколдованной массажкой, улыбка сама собой расплылась на губах. «Таша!» — с откровенным восхищением выдохнул Лей. «Прекрасно выглядишь», — в свою очередь заметил Керн, склоняясь в полном грации поклоне. «Чудное платье!» «Вот», — смеясь, помахала расческой. «Учись у старшего брата. Комплимент должен быть облечен в слова и желательно упоминать название тряпки, которой якобы восхищаешься». «Хм, вот о платье я как-то и не подумал», — фыркнул рыжий. «Хотя оно действительно тебе очень идет». Еще бы. На этот раз намагичила себе маленькое черное платьице чуть выше колена, но, помня о местных обычаях, добавила поверх него еще одно из полупрозрачного шелка, тоже черного, но с красным орнаментом вдоль кромки подола. И да, я наконец-то смогла надеть шпильки, темно-красные аккуратные туфельки на высоченном стальном каблуке смотрелись шикарно и заметно повышали не только мой невеликий рост, но и самооценку. Хотя в случае с братиками общаться глаза в глаза не получится, но теперь хоть не в подбородок, а в нос мужикам взглядом упираться буду. А то они все на Шайдаре высоченные, как не знаю что. Ну-ну. Отправляя массажку в никуда, я подмигнула обоим. «Идем с остальными знакомиться». И мы пошли. Едва поднялись в круглую комнатку, стены раздвинулись сразу в трех местах, являя взором огромную площадь с пару хороших стадионов, заполненную народом. Полкомнаты находился метра на три выше уровня условной земли, и вниз вели три белые лестницы с ажурными перилами. Пока спускались, я рассматривала вампиров. Здесь было человек 200-300. То есть не человек, а вампиров, конечно. Не знаю, много это или мало относительно численности клана, но для замкнутого, пусть и просторного помещения с теряющимся в вышине потолком более чем достаточно. Торжественную речь вышедшего нам навстречу отца моих спутников, Майлса, повторять не буду. Очень вежливо, внушительно и красиво, но долго и скучно. Мои потуги соответствовать высокому званию хранительницы и отвечать достойно тоже не стоят особого внимания. Если коротко и по сути, для нас большая честь принимать хранительницу в своем доме в этот день. И мне тоже бесконечно приятно познакомиться, всегда рада встречать столь достойных уважения. Беседа сводилась к паре фраз, но заняла больше часа. Я чуть челюсть не свернула, сдерживая зевоту. К счастью, всему приходит конец, даже официозу и пафосу. Закончились и мои мучения. В последний раз, заверив Майлса в лояльности и восторге по поводу присутствия на празднике клана, я взяла Лея под локоток. «Спрячь меня», — тихо шепнула на ухо рыжему, — «хоть на полчасика». Стоять, как тополь на плющихе, когда на тебя с любопытством и благоговейным ужасом пялится несколько сотен глаз, мягко говоря, очень утомительно. А все унар. Явись я сюда просто человеком под защитой духа смерти, все было бы иначе. Эх, к счастью, где спрятаться нашлось. Площадь представляла собой отнюдь не голую землю. Тут и там стояли красочные шатры. Кое-где горели костры, над которыми исходили упоительным ароматом шашлыки, стояли столы, уставленные блюдами с выпечкой, фруктами и кувшинами. Вдоль стен росли настоящие деревья и кусты, а под ними — лавочки, освещенные мягким розовым светом фонариков, висящих на ветках. К слову, хотя солнце уже скрылось за горизонтом и снаружи царила ночь, здесь было светло. Столб, вокруг которого закручивалась преснопамятная винтовая лестница, светился достаточно ярко, чтобы в центре площади были видны даже мелкие камушки под ногами, а ближе к краю выручали уже упомянутые фонарики. Полумрак царил лишь посередке между стеной и столбом, но там горели костры, разбавляя темноту рыжими веселыми всполохами. Лей понятливо улыбнулся и повел к лавочке возле раскидистого дерева с темно-красной листвой и гибкими, свисающими почти до земли ветвями. Народ проводил нас заинтересованными взглядами, но знакомиться пока не лез. Даже любопытно, почему? Такие тактичные или моего рыженького спутника побаиваются? Пожалуй, лично я на их месте сослалась бы на второй вариант. Несмотря на нарочито бережное обращение Лея ко мне, на окружающих вампир поглядывал весьма угрожающе. И слава богу, пока хочу просто сныкаться куда-нибудь и выдохнуть. Но не привыкла я к пристальному вниманию такого количества людей, тем более вампиров. Уф, выдохнула, опускаясь на лавочку, когда мы до нее наконец-то добрались. Спасибо тебе, солнце. Почему солнце? Нахмурился парень, глядя сверху вниз. Прости, спохватилась. Забыла, что ты вампир, и к солнцу относишься иначе, чем люди. Просто у нас дома солнце — зачастую ласкательное словечко. К тому же твоя шевелюра такая теплая и радостная. Солнышко напоминает. Постепенно озадаченное выражение на веснушчатом лице сменилось улыбкой. А мне пришло в голову спросить. «А в кого ты такой солнечный, кстати? У тебя мама рыжая. Керн, ты явно в отца пошел. «Я — да, а вот братишка в мамулю». Присоединился к нам старший. Легок на помине. Лей недовольно поморщился и присел рядом со мной, но принято это ничуть не смутило. Он лишь понимающе ухмыльнулся и, наполнив из кувшина, протянул нам пару стаканчиков. «Эль», — пояснил мне с улыбкой. «Подумал, пить захочешь». «Ох, спасибо большое». В горле от долгих разговоров и вправду пересохло, так что предусмотрительность Керна оказалась как нельзя кстати. Минут 15 мы просто пили густой сладковатый эль, наслаждаясь уединением скрытой за ветвями лавочки. Лей корчил многозначительные рожи брату, когда думал, что я не вижу. Керн поглядывал на младшенького с пониманием, но принимать намек и удаляться не спешил, снисходительно посмеиваясь. Я просто рассматривала людей на площади. Тьфу ты, вампиров. Все время путаюсь. Яркие цвета в одежде, шевелюры и глаза всех оттенков, радостный гул голосов, да и вообще поведение — все в них напоминало обычных людей. Разве только ругань не слышно, и никто мусор не разбрасывает. Гулянка как гулянка. Почти. Сейчас, когда адреналин и напряжение схлынули, кое-что откровенно удивляло. С некоторым недоумением я оглядела толпу еще раз. Детей, как таковых, здесь было немного. Я всего 7 насчитала, но не это и царапнуло. В Харуте и Солерне вообще ни одного подростка или малыша не видела. В Маргале — да, маленькие оролы встречались и на улицах, и во дворах играли. Так что дети — больной вопрос для многих рас этого мира. Но сейчас я думала не об этом. Большую половину собравшихся составляла молодежь, девушки и парни. На глаз лет от 18 до 25. Плюс мужчины постарше, лет до 40 примерно. Все высокие, подтянутые и полные сил. А вот женщины... Ох, не все так радужно в этом сказочно прекрасном месте, как показалось в начале. Женщины... Нет, нужно называть вещи своими именами. Не женщины. Самые настоящие старухи. морщинистые, сгорбленные и все поголовно седые, ни одной старше 25 и младше 70 на вид. Хотя, может, им по каким-то причинам нельзя на праздник? Фиг знает почему, но мало ли. «Прости», — я поднялась на цыпочки и шепотом обратилась к Лею. «Здесь все члены клана? Прямо все-все?» «Не совсем». Покачал он головой, и я с облегчением выдохнула. Зря раньше времени обрадовалась. Рыжик продолжил, снова вгоняя в тревогу. 17 из старших вампиров в дозоре. Границы наших земель никогда без охраны не остаются. Еще дюжина младших задержалась на озерах», — добавил Керн, который стоял рядом. «Рыбу обычно на месте коптят, чтобы в деревне не дымить, но с минуты на минуту должны уже быть здесь». «Не, младшие уже вернулись», — заметил Лей. «Ты как раз с Мирандой разговаривал, когда они пришли». «В таком случае отсутствуют лишь 17 старших, которые на границах». Принимая поправку от брата, кивнул Керн. «А что?» Я замялась. То есть в деревне никого не осталось? Вдруг вампиры женятся на представительницах иных рас, а сюда ни вампиров не допускают? Для меня, как для хранительницы, могли ведь и исключение сделать. Конечно, версия диковатая, но чем черт не шутит?» «Нет, опроверг и это невысказанное предположение, Лей. Все здесь. Не тревожься, незамеченными мимо стражей никто не пройдет. Дома в безопасности». «Угу. Как будто я о ворах и вандалах думала. Имущество вампиров и их дома занимали меня в последнюю очередь. Блин, куда все-таки подевались женщины средних лет? Девушек полно. Бабулек чуть меньше, но тоже много. А где прослойка? Почему-то отсутствие женщин даже не раздражало. Оно меня пугало, заставляя интуицию истошно вопить и бегать по потолку. Прикусив нижнюю губу, я попыталась абстрагироваться от излишней тревожности момента. Нужно взять себя в руки и разобрать ситуацию по косточкам, иначе так ничего и не пойму. Что мы имеем? Молодежь обоих полов, тут все в норме. А вот дальше — женщины исключительно преклонных лет, а мужчины — лишь средних. Стариков я так и не нашла, как не искала. Вывод? Вариантов не так много. Если задуматься, может, мужчины, которые начинают стареть, погибают? Например, когда несут свою вахту на границе. «Ребята, я понимаю, вопрос бестактный. Как у вас со смертностью среди мужчин?» «Никак», — пожал плечами Лей и озадаченно нахмурился. «Мы долгожители, вампиры же». Серьезных конфликтов с соседями уже лет 300 не было. Эксцессы случались, конечно, но дело ограничивалось травмами разной степени тяжести. Никто не умирал уже лет 300. «А почему ты спрашиваешь?» «Значит, мимо». «Сам не догадываешься?» — спросила я нервно. «Вот тебе сколько лет?» 400, — ответил тот. «А Керну?» 514, спокойная. Безумные цифры меня уже не так впечатляли, как прежде. Все-таки не первый день на Шайдарии, с расами-долгожителями уже не раз сталкивалась. Если по нашим меркам, припомнила прочитанное в Харуте и слышанное от друзей и Альки, выходит, Лею по человеческим меркам лет 18-20, а Керну — около 30. «Хорошо. А сколько Дани и Солечки?» 270 и 415, — отозвался старший из братьев с некоторой напряженностью в голосе. «Что тебя беспокоит?» «Вы еще спрашиваете? Смеетесь?» Я едва Элем не подавилась и указала на сгорбленную старушку в синей юбке и ярко-голубой блузе. «Скажи, сколько лет вон той вампирше?» Мелькнула мысль, что все бабульки не вампирши, но Керн лишь оглянулся через плечо и спокойно ответил. 600 с небольшим, кажется». «То есть тебе 514, — подсказал брюнет. «Именно. А ей каких-то жалких 600?» «И такая разница во внешности. Отцу вашему сколько стукнуло?» 2083. Хором. «Но он выглядит молодо, а эта женщина так, будто одной ногой в могиле стоит». «А, вот ты о чем. Грустно улыбнулся Лей. «Это нормально. Тут такое дело. После родов наши женщины лет за 10 сильно меняются внешне. Но не думай, живут они не меньше мужчин. Просто... вот так». «А почему?» «Не знаю», — развел он руками. У каждой расы свои особенности. Вот засада. В ужасе вытаращилась на толпу, по-новому глядя на детей и девушек. Господи, как только вообще замуж выходят и рожать соглашаются? Неохотно и редко, признал очевидное Керн. Когда совсем уж безнадежно влюбятся. Видишь, как детей мало. Угу. Удивительно, что они вообще есть. Хотя, я вздохнула, любовь зла. Кажется, я поняла, о чем просил Унар. Но как помочь? Врезать нашкаром каждой вампирше по кумполу? Старым для омоложения, молодым для профилактики? Долговато лупить придется, но не в этом суть. Что это избиение несчастных изменит? Даже если единоразово поможет, дальше-то как? Если не пойму, почему молодые и красивые так быстро и неотвратимо превращаются в старух, едва родив ребенка, толку от меня не будет. С другой стороны, может, я сама эту проблему выдумала. Сужу-то со своей человеческой колокольни. Вдруг это своего рода ограничитель рождаемости для почти бессмертных вампиров? Кто знает? «Ребят, а у вас есть архивы какие-нибудь?» Задумчиво, почесав переносицу, спросила. «Легенды там, древние предания?» «Конечно», — кивнули оба. «А не подскажете ли, как там у древних предков с детками обстояло?» «В каком смысле?» Непонимающе переглянулись вампиры. «Ну, смотрите, у меня дома люди живут лет 70-80. Притом детородный возраст у женщин всего-то лет 20-25, а в одной семье может быть и 10, и 20 детей. Редко, но может. Вы живете веками, и ладно сейчас», — кивнула на толпу. «Не до потомства в таких-то условиях. Но раньше, до того, как магия стала уходить с Шайдара». Керн задумался. «Про рядовых членов клана в архивах пишут редко. Да и в легенды они не попадают, но у властителей. Самое большее, что могу вспомнить, — пятеро». «Ага!» — воодушевленно подскочила я и принялась нервно ходить вокруг дерева, укрывшего нас от любопытствующих взглядов. «Значит, текущая ситуация — не метод естественного отбора. Оно и понятно, долгоживущие и в книжках обильным потомством не страдают». Отмахнувшись от вялых попыток усадить меня обратно на лавочку, я задумалась. «Если дело не в природе вампиров, пока беру это предположение за аксиому, а там видно будет. Так вот, если дело не в ней, значит...» Офиг его знает, что все это значит. «Если уж сами вампиры без понятия не то что о природе происхождения проблемы, но и ее саму считают нормой, где искать информацию? Книги? Долго, глупо и бесперспективно. Будь у древних решение, разве дошло бы до такого ужаса? Вряд ли. Можно спросить у Нара, но тот не ответит. Сошлется на правила или еще какую-нибудь мутатень. Ну и все. Больше никаких источников столь необходимых сведений в голову не приходило. Хотя, сжав в ладони нашкар, я переключилась на магическое зрение и присвистнула. Ого! Все до одного вампиры оказались связаны друг с другом едва заметными разноцветными нитями магической связи. Красные и черные, белые и желтые, фиолетовые и зеленые, они оплетали площадь бесплотной паутиной. Какие-то ниточки казались яркими и мощными, другие — едва заметными и тусклыми, но они были. От этого многоцветия зарябило в глазах. Ох, как же разобраться, что к чему? Какое-то время я с благоговейным ужасом рассматривала площадь, а потом тряхнула головой и прищурилась. Ничего, глаза боятся, руки делают. «Так, ребятки», — обернувшись, я улыбнулась братьям с таким плодоядным хищным выражением, что те попятились. «Будете подопытными кроликами и по совместительству средством для спасения вашего клана». «Что?» «Хором». «То!» «Лей, принеси блокнот и карандаш. Можно перо или угольную палочку. Главное, чтоб писала». Попросила с вежливым оскалом очень решительной акулы. «Керн?» «Иди-ка сюда», — поманила пальчиком. «Буду тебя рассматривать». «В каком смысле?» «В прямом», — обрадовала. «Лей, бумагу для записей». «Мне раздеваться?» — скептически хмыкнул брюнет, неестественно румяный и смущенный, несмотря на попытки шутить. «Размечтался», — фыркнула. Стоишь и честно отвечаешь, кем конкретно тебе приходится тот или иной вампир, на которого укажу, включая не только родственные связи и иерархию, но и личные отношения. Говоришь предельно искренне и подробно. Считай это своим вкладом в благополучие рода, ясно? Да, хранительница. Наконец-то допетрил вампир и кивнул. Следующие 2 часа я усиленно чертила в свитке, который притащил рыжий, схемы и таблички. Как оказалось, мое интуитивное предположение оказалось верным. Не зря столько фэнтезюшных книжек читала. Цвета связующих нитей обозначали характер отношений. Кровное родство, подчиненность, симпатии, неприязнь и много еще чего. Интенсивность свечения всего лишь указывала на степень преобладания той или иной связи. Я разобралась почти со всем. Почти, потому что так и не поняла, к чему едва заметные тонкие бледно-зеленые паутинки, которые с одной стороны были почти прозрачными, а с другой имелись у каждого вампира, попадавшего в поле моего зрения. Кровные связи имели черный цвет, клановые, указывающие на принадлежность и подчинение роду, фиолетовый, страсть — алый. Кстати, ненависть имела тот же цвет, но чуть более грязного оттенка. Видно и вправду, от любви до ненависти один шаг. Но это так, к слову. Меня не оставляли в покое неразгаданные бледно-зеленые паутинки. Что это за шняга и откуда взялась? Попробовать, что ли, пройти по ниточке и посмотреть, куда приведет? Вручив записи Лею, я взяла Керна за руку, но озвучить идею не успела. «Придется отложить твои эксперименты», — не без радости заметил брюнет. «Скоро полночь. Сейчас будут открывать колодец желаний». «Без нас справится. Какой колодец? Ты чего, маленький?» — возмутилась я. «Издеваешься?» Откровенно говоря, отчасти Керна я понимала. И уверена, дело было вовсе не в стремлении заглянуть в колодец и шепнуть отражению лун свое заветное желание. Не похож брюнет на наивного мальчика, как ни крути. Тут другое. Кому понравится выкладывать всю подноготную своих отношений к членам рода? А он выкладывал. И если верить интуиции и Нашкару, старался отвечать честно. «Присутствие на церемонии открытия колодца — многовековая традиция», — покачал головой Лей. «Сейчас даже старшие из границ подойдут. Ради такого дела и резервы не жалеют. Вешают магические метки на постах. После вернутся, но в час открытия колодца тут должны быть все». «Тьфу на вас!» Досадуя на вынужденную паузу, я обиженно надулась. «Тут такое де...» Неожиданно пришло в голову. Ведь если вся толпа сгрудится в одном месте, мешанина нитей сместится, и тогда... «А мы можем чуть-чуть подождать?» Просительно заглядывая в глаза братьям, взмолилась. «Но прямо совсем чуть-чуть. Подойдем, но последними, а?» «Не понимаю, зачем тебе это?» — нахмурился Керн и все-таки кивнул. «Думаю, можем. Но в полночь должны быть на месте». «Хорошо», — взвизгнула я от радости и от всей души расцеловала обоих вампиров. «Будем». Пока вампиры сопели и отходили от моей порывистой ласки, я раздвинула свисающие ветви и уставилась на толпу. Народ направлялся к центру площади, именно туда, где возвышалась площадка, с которой мы недавно спускались. Хм, никакого колодца я не заметила, но... Ах, да, ведь лестниц было 3, да и стены раздвигались только с 3 сторон, а с 4-й нет. Тогда я на это внимание не обратила, а колодец наверняка с той стороны. Рассеянно размышляя о мелочах, я жадно следила за связующими нитями. Теперь, когда все вампиры ушли, магическому зрению предстало лишь 2 пучка разноцветных нитей, идущих от нас к общему клубку. К моему огромному разочарованию зеленые паутинки вели туда же. Наше промедление не дало ничего. Обидно, но ничего не поделаешь. Ладно, расстроенно вздохнув, я в сердцах чертыхнулась и вынуждена была смириться с неудачей. «Идем, больше тут ловить нечего». «Как скажешь», — согласился Керн. С одной поправкой. Лей подхватил на руки. «Не идем, а бежим». И мы побежали.